Для меня и $200 за платье было дорого. Да зачем же мне на это смотреть? Ну, посмотрите, какая красота! Это же как специально для вас. Соломон Израилевич будет счастлив, если вы на банкете появитесь в этом платье. Но оно стоит $2000. Вы соображаете, что говорите? Если оно вам нравится, господин Юрок просит разрешения сделать вам подарок. Это платье изумительной ручной работы, вышитое бисером, жемчугом, камнями, я храню до сих пор и время от времени надеваю. Он хорошо знал репертуар инструменталистов, певцов, знал, когда написана та или иная симфония, даты рождения и смерти композиторов, писателей, поэтов крепко сидели у него в голове. Его можно было спросить, когда умер Достоевский, Чайковский, Бах или Бетховен, и получить моментально ответ и о рождении, и где родился, и почему умер, и даже где похоронен. Он не вмешивался в репертуар, не навязывал свои вкусы, но если давал советы, то это было безошибочно. В концерте должна быть сенсация, и у вас это будет Мусоргский. Но, может быть, для публики будет трудно, не поймут. Не беспокойтесь, вас поймут. Этот композитор для вас хороший кусок хлеба на всю жизнь. И в самом деле, песни и пляски смерти сразу принесли мне огромный успех. Именно в этом сочинении я могла проявить все свои творческие возможности певицы и актрисы. И критики во всех странах, где бы я ни пела, не жалели для меня самых лестных эпитетов, вплоть до «Шаляпин в юбке». Со смертью великого артиста уходит его искусство, и заменить его невозможно. Так нельзя заменить и Юрока. Не потому, что все остальные хуже его. Нет, они просто другие. В США я гастролировала 5 раз. В 1960, 61, 65, 67 и 69 годах. Первые 2 раза с пианистом Александром Дедюхиным, а все следующие уже со Славой. Сразу после американской поездки я стала часто выезжать за границу, и получалось, что мы со Славой не виделись по нескольку месяцев в году. Возвращался он с гастролей, уезжала я. А в то время, что мы оба были в Москве, у каждого из нас была своя особая творческая жизнь. Когда мы поженились, Слава захотел мне аккомпанировать, и мы время от времени выступали вместе, но не часто, в основном в Москве и Ленинграде. Наш ансамбль и весь репертуар мы создавали для заграничных поездок, чтобы чаще быть нам вместе, и именно там, как ни странно, проходила моя основная концертная работа, что, безусловно, наложило свой отпечаток на мою исполнительскую манеру. Желая быть понятой слушателями, не знающими русского языка, я углубляла музыкальную фразировку, смелее пользовалась красками голоса, разнообразила нюансировку, создавая музыкальные картины как бы без слов. Работать вместе нам было нелегко. Слава всегда в разъездах. Кроме 100-120 концертов в году, еще Московская консерватория, для репетиций моих концертов всегда не хватало времени. Интересно, существует ли еще такой ансамбль, когда партнеры по-настоящему никогда не репетируют? Свои программы я с ним не готовила. Для этого у меня была пианистка из нашего театра, Маргарита Кондрашова, и с нею изо дня в день, работая долгими часами, я создавала весь свой репертуар. Готовя новую оперную партию, я любила заниматься ею в театре. и Слава слушал меня в новых ролях только на спектакле.